«До свидания, Варюха!» — сказал ей Володя. «До свидания!» Варвара опять закрыла глаза, чтобы не видеть, как он уходит. И не увидела. Она только услышала, как разъезжались машины, и расходилась толпа. Потом Яковец потрогал ее плечо. «Поехали, что ли?» — спросил он. Варвара, не ответив, села в кабину. Яковец еще долго заводил полуторку ручкой. Потом в каком-то дворе они свалили картошку и только часа в два по полуночи выехали из города. «Что ж теперь будет?» — осторожно осведомился он. «Плохо будет», — ответила Варвара, думая о своем. «Скажете, все как и было?» — испугался шоферюга. «Теперь поздно», — ответила она своим мыслям. «Теперь окончательно поздно. Теперь все». До выселок Яковец, слава богу, молчал. Но когда выехали на широкую дорогу, добрался до того наглости, что сообщил: «Теперь, между прочим, Варвара Родионовна, менять вам показания просто-таки невозможно. Сейчас, если вы даже на меня и скажете, вам не поверят. Это уж будьте уверены. Конечно, шоферишка шоферит, а такого побитого судьбой, как я, все можно взвалить, любое обвинение, но только учтите, я человек семейный, я обязанности перед детьми имею и на себя доказывать не собираюсь. А вам ничего, вы одиночка, ну, выговор заимеете, и вся недолга. И еще мелкий момент, вы сами меня на эту брехню подтолкнули, я такое даже и не думал». Варвара молчала. «Не желаете со мной говорить?» — обиделся Яковец. Она и на это не ответила. «Ноль внимания, фунт презрения», — обеспокоился ее молчанием Яковец. «Решили, что Яковец — человек бессовестный. Как хотите, можете думать, но только учтите, если здорово подопрет, то и у меня совесть прорежется. Пока ведь без надобности». «Помолчали бы вы, Яковец», — со вздохом попросила она. «Совесть, Варвара Родионовна, дело темное», — вздохнул шофер. «Каждому своя». Есть упоение в бою. Штуб поднимался на третий этаж в свою квартиру очень медленно. По дороге он предложил версию насчет того, что «Опель» просто-напросто занесло. Вполне могло занести, тем более что резина старая, лысая. «Сколько они на этом одре намотали километров?» «Верно, Терещенко?» — осведомился штуб. Шофер возмутился. Его профессиональная честь была ущемлена. «Видали?» — отнес он к докторам Кустеменко и Степанову. «Слышали?» И, преградив своим туловищем дорогу маленькому штубу, заговорил на басах: «Это же курям насмех, товарищ полковник! Ни гололеда, ни снега меня занесло! Какой же я тогда водитель первого класса? 26 лет за баранкой, а по такой погоде сделал аварию и забрехал к тому же на атмосферные осадки? Нет, Август Янович, на это я пойти не могу». «Ну ладно, шут с тобой», — согласился штуб. «Не тебя занесло, их на нас занесло и об нас ударило. Такой вариант возможен?» Терещенко пожал плечами. «Начальству виднее», — произнес он фронтовую присказку. «Оно грамотное и газеты читает». На площадке второго этажа штубу стало совсем плохо. При слабом свете маленькой лампочки Устеменко увидел, как лицо полковника залилось потом. А Евгений, конечно, обмер от страха и так расставил руки, будто штуб сейчас упадет в обморок. «Ничего», — тихо сказал штуб. «Постоим минуточку». И виноватым голосом пояснил: «Не хочу жену пугать. Ей нельзя волноваться, у нее нервы на пределе. Так что, товарищи доктора, я первым войду, а вас уж попрошу проявить максимум оптимизма. И ты, Терещенко, не делай деникинское выражение лица, не пугай никого, сделай такое одолжение». Против ожидания штубовская Зося не взволновалась нисколько. Да ей и нечем было нынче волноваться, по выражению штуба.